Глава 20. Положа руку на сердце, мне впервые пришлось перемещаться на вертолете. Внутри него было почти так же комфортно, как на заднем сиденье какого-нибудь Майбаха. Только вокруг не дорога с кучей автомобилей, а чистое небо и облака. Вертолет оказался максимально компактным. Имел всего два места для пассажиров. Первое из них занял я, а на вторую плюхнулась Тиао. Летели порядка 5 минут. За все это время девчонка, хотя теперь называть Тиао девчонкой не поворачивается язык, не сказала ни слова. Вид у нее был одновременно решительный и отстраненный. Я тоже вопросов не задавал. Вся нужная информация получена от и до. Теперь вопрос, как я ей смогу воспользоваться. Приземлялись на крыше того здания, которое я видел на фотографии их презентации. Нас встречали люди в черных костюмах и очках. И со вставленными в уши динамиками. Сразу отмечаю по другим незаметным признакам, что охрана организована на должном уровне. Ковровая дорожка от вертолета ведет к кабине лифта. Принцип здесь тот же, как и на крыше небоскреба Тиао. Но в отличие от предыдущей крыши, охрана здесь на каждом углу. Секьюрити заняли позиции ровно в тех местах, чтобы все уголки крыши хорошо просматривались. Боковым зрением замечаю, что пространство вокруг контролируют дополнительные наблюдатели. Один на позиции на этой крыше, еще несколько на соседних. Все-таки серьезные люди здесь что-то затеяли. Для званого вечера выделен отдельный зал, занявший весь этаж. Убранство вживую смотрится еще дороже, чем на фотографиях. Шикарная колонна, винтажная мебель, лепнина. На стенах оригиналы редких и дорогих картин. Глаза разбегаются от роскоши. Такое впечатление, что дизайнеры попросту не знали, как освоить громадные бюджеты. Людей внутри не так много, как я думал. Максимум 5 десятков человек. Каплю в море для такого огромного пространства. На меня тут же устремляются взгляды десятки пар глаз. Как положено, по выданной инструкции приветственно вскидываю руку. Затем коротко кланяюсь на 3 стороны. Даже не кланяюсь, скорее отвешиваю приветственные кивки. В моем положении и статусе более чем достаточно. Присутствующие зеркалят движение, поднимают бокалы с шампанским. Я, как и обговорено, прохожу мимо алкоголя и бросаю официантку. Морковный фреш с щепоткой красного перца. Тот ничуть не удивляется. Отец Тиао любил сочетание необычных вкусов и никогда не повторялся. Сама девчонка берет себе бокал, но не пьет. Пока иду к столу, вижу, как мое дефиле контролирует несколько людей в черном. Через черные же очки не вижу, куда направлен их взгляд. Но то, что смотрят на меня, чувствую. Рассматриваю также дорогих гостей. Многие отвечают не менее любопытными взглядами. Тиао объясняла, что последние дни активно муссировался слух о моем исчезновении из публичного пространства. Потому доброжелатели оценивают мое состояние и пытаются выявить признаки слабости. Причем смотрят так долго, как не смотрят на симпатичных девчонок похотливые юнцы. Могу предположить, что ничего подозрительного не замечают. Я органично изображаю походку отца Тиао, периодически разглаживаю усы. Вид имею отмеченный и придуркова. Нет, все-таки просто отреченный. Есть здесь и небольшая сцена с трибуной и экраном за ней. Читаю надпись «Союз объединения фармацевтических компаний Гонконга». Вот как у нас тут оказывается. Анонимное собрание китайских докторов. Усаживаюсь за стол заваленными явствами, как и свой прототип. На столешницу кладу только левую руку, когда как правый остается под столом. «Проверка связи», — доносится отчетливый голос из динамика. Голос женский, искусственный интеллект по типу Siri. Служба безопасности корпорации Тиао настраивает соединение. Поскольку везде натыканы камеры, предположу, что к ним имеется доступ и СБшники ведут объективный контроль. Ничего, побуду некоторое время под опытным кроликом, а там как пойдет. По задумке подсказки из динамики могут корректировать мое поведение в случае необходимости. «Не забывайте про усы», — слышится первая подсказка. «Не забуду. Аккуратно разглаживаю свои приделанные усы подушечками указательного и большого пальцев. Мне приносит морковный фреш с молотым красным перцем, но я до него не дотрагиваюсь, хотя любопытство ради хочется попробовать жгучую смесь». «Я думал, что у тебя в очередной раз геморрой вылез». На свободный стул рядом со мной подсаживается грузный старый китаец с тройным подбородком. Его рожу запомнить проще простого. Председатель совета директоров моей корпорации. Ответа на укол не требуется, я это помню. И он действительно не нужен. Толстяк переключается на блюдо, берет ломоть ветчины, сует горчичный соус, с удовольствием ест, поглаживая внушительный живот. Остальные места за нашим столом занимают другие директора. В прямом виде они кланяются. Я отвечаю лишь сдержанными кивками. Видно по напряженным лицам, что встреча сегодня непростая. Напряжение так и летает в воздухе. «Вы отлично выглядите», — То и дело сыплются комплименты. Не отвечаю. По легенде, мне следует сосредоточить взгляд в одной точке. В зале есть другие столы, за ними собираются так называемые компаньоны, с которыми предстоит заключить соглашение о слиянии. Тут же наблюдатели за чистотой сделки. Если я слушал внимательно, фактически это наши прямые конкуренты из еще одной крупной корпорации, которым соглашение как кость поперек горла. Вон столик, которого не было на схеме. Тяо. За ним всего 5 человек, все в годах. Лица уставшие, ничего не выражающие. Явно их хозяева прожили непростую жизнь. Замечая, как Тяо то и дело косится в их сторону. Не исключаю, что появление этих товарищей стало для нее неожиданностью. Интересно, кто они такие? Но, видимо, эта информация для меня второстепенна. Динамик в ухе молчит. Косвенно на их высокое положение указывает тот факт, что они приветствовали меня едва заметным кивком. Интерес лично у меня вызывает столик с наблюдателями. За ним вижу знакомую рожу. Всматриваюсь, пытаясь узнать. И с трудом сдерживаю выражение удивления. Есть от чего удивляться. В наблюдателях обнаруживается тот самый урод из лимузина на проходной, с которым мне пришлось столкнуться в первый час своего пребывания здесь. Он что тут делает? Или материковые залезли и сюда? И вообще, заметно, что наблюдатели слишком близко коммуницируют с партнерами, можно сказать, на короткой ноге. Мой стол как будто на отшибе, коммуникаций с другими у наших попросту нет. Кашусь на Тяо, видно, что ей самой жутко некомфортно. «Мероприятие начинается», — извещает голос из динамиков. Те немногие, кто разбрелись по залу, возвращаются на места. К трибуне выходит человек из наблюдателей, которого встречают бурными аплодисментами. На вид мой ровесник, выглядит отлично, аккуратен и одет с иголочки. Человек ей неприятен. Только когда он занимает трибуну и поворачивает лицом к залу, узнают его, председатель Союза объединения фармацевтов господин Йен. Формально членство в Союзе имеет каждый более-менее заметный игрок рынка, и организация как бы санкционирует сегодняшнюю сделку для антимонопольной службы. А еще он владелец третьей по значимости фармацевтической компании Гонконга Pharma China. Мы этого не говорили, но догадываюсь, этому товарищу слияние корпорации как кость поперек. На его месте я бы сделал все, чтобы объединение не случилось и на рынке не появился потенциальный гегемон. «Рад видеть всех собравшихся!» Йен приволок с собой бокал шампанского и поднял его, приветствуя дорогих гостей. «Сегодня знаменательный день. Мы собрались для того, чтобы сделать огромное важное дело для китайской и, не побоюсь этого слова, мировой фармацевтики». Следом он объявляет, что очередной съезд Союза объединения открыт. После продолжительных аплодисментов, собственно, начинается та часть, которую все ждали. «Благодаря решительному прорыву в деле лечения онкологии, нашими научными разработками, скажем так, заинтересовались в Пекине. Что значит интерес материка? Каждый из вас знает без меня», — говорил он. Не знаю, что значит такой интерес для Йена, но для большинства гонконгских предпринимателей это серьезные проблемы, угрожающие их бизнесу. «Деньги!» — гогот из зала. «Чертовы баксы!» Поднимается хохот, и осторожно кашусь на Тяо. Хочу отследить ее реакцию, там мрачнее тучи. Понятно. Мне тоже не должно быть смешно. Но у многих и так рожа кирпичом. Главное, поглаживать усы не забывайте, а в остальном вроде неплохо получается. Кстати, пятерка стариканов не смеется тоже. Но есть препон, который ставит под угрозу ожидаемую сделку. После этих слов на наш столик косятся с ухмылками, причем со всех сторон знают что-то, чего не знает Тяо, или она знает все, но не в курсе я. С трибуны продолжает совещание господина Йена. «Главным связующим компонентом для реализации наших открытий является редкий палладий. Это металл стратегический. Его оборот находится под контролем сразу нескольких ведомств государства. И, в общем, то для промышленных целей его не так легко достать. Спасало компромиссное решение и разработки корпорации Asian Pharmaceutic. Уникальные технологии снижения угара». Старики за отдельным столиком теперь улыбаются кончиками губ. Довольны, как тараканы на кухне хозяйки. Недосказанное Тяо укладывается по полочкам в моей голове вместе с новыми вводными. Asian «Фармацептик». Корпорация ее покойного отца занимается уникальными разработками в фармацевтической сфере, для чего нужен редкий палладий, и в достаточно больших количествах. При этом использование металла в промышленных масштабах контролирует ведомство государства, и очень похоже, что государство в данном разрезе представляет та пятерка старых напыщенных козлов с дальнего столика. Они пошли с коммерцией на компромисс, наверняка за большой откат, и договорились, что фармацевтические корпорации могут покупать тот палладий, что списывается в угар. Допустим, угар. Порядка 7% на партию излишки идут на продажу. Но для наличия этих излишек нужна та самая технология, которую интуитивно нащупал прежний Юн. Без нее, похоже, все действо становится бессмысленным. Да, любопытно выходит. Увы, всем нам известны скорбные вести о скоропостижной смерти разработчика уникальной технологии. Вздыхает докладчик Йен с трибуны. «Азиан Фармацептик, к нашему всеобщему сожалению, своим бездействием допустили, что тайна унесена в могилу вместе с ее создателем. А без должного количества материала исследования и дальнейшее производство препаратов как минимум под вопросом. Возможность выйти на просторы Голубого океана для фармацевтики Гонконга схлопывается. Они срывают сделку, шипит Тиана, едва сдерживаясь. Не знаю, эти слова предназначены мне или сотрудникам службы безопасности, однако я и не думаю нервничать, поскольку почти завершил этот круг. Заметно, что нервы и внешнее беспокойство Тиао всего лишь отработанная напускная реакция. Примерно такой же постановочный спектакль, как и мой грим. А так, случайности не случайны, в случае давно не верю. Любой случай последствия тех или иных действий. Логично предположить, что я, тот самый господин Юн, создатель технологии, сижу здесь не просто так, и моя формальная смерть тоже преследует вполне конкретные цели. Остается понять, какова истинная роль моего здесь присутствия, потому мужичок с трибуны явно клонит к тому, что сделка по слиянию не состоится, по крайней мере, в прежнем формате. Моя задача в данном месте иная — не бумажки подписывать, но никто не спешит ее мне сообщать. Впрочем, близнец никогда не стоит на месте. То, что ведет нашу нишу вперед — конкуренция. Есть компания, если и не повторила уникальную технологию господина Юна, то приблизилась к ней. Приглашаю господина Лиана, который проведет подробную презентацию новой технологии сокращения угара взамен утерянной.